Малютка Таня. В саду садочки выросла малина. Солнце ее греет, дождичек лелеет. В светлом теремочке выросла Танюша. Тятя ее любит, маменька голубит.